— А как вы чувствовали себя перед концертом в Уигмар-холле? — задаете вы очередной вопрос. — Испытывали ли вы ту же реакцию на эрцгерцога, что и на репетициях? Ее умолкаю в растерянности. — Я вижу, как в ваших глазах вспыхивает искра интереса. Вы оцениваете мою растерянность, прикидываете, решаете, выбираете, продолжать ли давление или подождать и позволить мне самому прийти к осознанию этого открытия. Потому что перед концертом я не мучился и до сих пор не обращал внимания на этот факт. 26 октября. Я съездил в Челтнам. Сара Джейн Беккет превратилась в Сару Джейн Гамильтон и пребывает таковой уже 12 лет. Внешне она не сильно изменилась с того времени, когда была моей учительницей. Чуть располнела, хотя грудь у нее от этого не появилась, а ее волосы по-прежнему такие же рыжие, какими были, когда мы с ней жили под одной крышей. Уложены они, правда, теперь по-другому. Зачесаны назад и связаны на затылке в хвост, но все такие же прямые, каким я их всегда помню. Первое отличие, бросившееся мне в глаза, как только я увидел Сару Джейн, — это ее манера одеваться. Она, по-видимому, выросла из пышных воротников и кружев, которым отдавала предпочтение в пору преподавательства, и перешла к юбкам, пиджакам и жемчугу. Еще одна перемена в ее облике стали ногти. Раньше она обгрызала их до крови, откусывала заусенцы, а теперь ухоженные длинные ногти блестели ярким лаком. Эта метаморфоза совершилась, очевидно, для того, чтобы привлечь внимание окружающих к кольцу с сапфиром размером с небольшую африканскую страну. Я так подробно говорю о ногтях Сары Джейн, потому что во время моего визита она активно жестикулировала и размахивала передо мной руками, словно желая подчеркнуть, насколько вырос ее социальный статус. Человека, благодаря которому вырос социальный статус Сары Джейн, во время моего визита не было дома. Сама же хозяйка находилась в садике перед домом, который, в свою очередь, находился в очень модном, богатом районе, где самыми популярными машинами являются «Мерседесы» и «Рейндж-Роверы». Сара Джейн наполняла огромную кормушку для птиц зерном из увесистого пакета, стоя на невысокой стремянке. Я не хотел напугать ее, поэтому подождал, пока она не спустится в целости и сохранности на землю, поправит костюм и похлопает себя по груди, проверяя, на месте ли жемчуг. Только тогда я окликнул ее. Ответив на мое приветствие, с удивлением и радостью, она сообщила мне, что Перри, муж и средство повышения статуса, а заодно и благосостояние, уехал по делу в Манчестер и будет крайне разочарован, когда узнает, вернувшись, что пропустил такого гостя. «Уж за эти-то годы он о тебе наслушался», — сказала она, — «только мне почему-то кажется, что он так и не поверил, что я действительно знала тебя». И тут она испустила визгливый, переливчатый смешок, о чем мне стало неловко. Я не смог бы объяснить, что именно меня смутило. Могу лишь сказать, что такой смех всегда казался мне неискренним. Сара Джейн продолжала. «Проходи же, проходи в дом, будешь кофе или чаю, а может, глоточек чего-нибудь покрепче?» Она провела меня в дом, где все было оформлено и обставлено, с таким вкусом, воплотить который могут только дизайнеры интерьера. Идеальная мебель, идеальные цвета, идеальные произведения искусства. Деликатная подвеска, от которой выигрывает цвет лица хозяйки, и умеренные дозы домашнего уюта в виде тщательно подобранных семейных фотографий.